И вот с большой неохотой покинули строй капитан Брагадо, знаменщики и сержанты, а за ними потянулся кое-кто из капралов и рядовых. Мой приятель Хайме Корреас, пребывая в полнейшем упоении от всего происходящего, носился повсюду и даже вопил это самое насчет того, что офицеров вон. Увлеченный его примером, я стал вторить ему, однако осекся, увидав, что офицеры и в самом деле выходят из строя. Ну, а Диего Алатристе, опираясь на ствол аркебузы с очень значительным и хмурым видом, стоял совсем неподалеку от меня. Никто из взвода не трогался с места и не произносил ни слова. Надрывался лишь Гаротте, успевший столкнуться с единомышленниками. Наконец, после того, как офицеры вышли из строя, мой хозяин обернулся к Мендьетте, Ривасу и Льопу. Те пожали плечами и без дальнейших раздумий примкнули к мятежникам. Копанс же, никого не уговаривая, последовал за офицерами. Алатристе вздохнул, вскинул аркебузу на плечо и собрался уж было сделать то же самое, но тут, заметив, что я в восторге от того, что действую заодно с настоящими солдатами и явно не собираюсь никуда уходить, довольно крепко дал мне по шее и повел за собой. «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней», — сказал он. И с этими словами неторопливо зашагал прочь, а мятежники расступались, давая ему дорогу, и никто не осмелился задержать его или упрекнуть. Так вместе со мной оказался он среди покинувших строй. Было их человек 10-12 во главе с капитаном Брагадо, но, подобно тихому и безмолвному Себастьяну Копансу, которому словно бы вообще ни до чего не было дела, не примкнул к ним, умудрился и здесь держаться на особицу, оставаясь на полдороги между ними и остальной ротой. Он снова упер приклад аркебузы в землю, взялся обеими руками за ствол и устремил на происходящее бесстрастный взгляд голубовато-льдистых глаз из-под шляпы. Петлеплет же на попятный не пошел. Его немцы все ж повесили приговоренных, невзирая на то, что пламя мятежа разгоралось не на шутку. Из 12 рот картахенского полка примерно треть отказалась повиноваться дону Педро, и мятежники с криками и угрозами стали сбиваться в кучу. Грянул неизвестно кем произведенный и никого не задевший выстрел. Раздались командные выкрики, рассыпалась барабанная дробь, запели горны. Петлеплет, отдавая распоряжение, проскакал по эспланаде из конца в конец, и я в очередной раз мог убедиться, что подлость смелости не помеха, ибо он представлял собой превосходную мишень. Любой из мятежников выстрелом из аркебузы преспокойно мог его ссадить. Ну, стало быть, с нескрываемой неохотой, через пень, как говорится, колоду, верные выдвинулись и выстроились напротив мятежников. Снова затрещали барабаны. Я терся возле Алатристе и Копанса, а те держались чуть поодаль от остальных. Услышав приказ и убедившись, что полк, взяв ружье под курок и запалив фитили, двинулся на мятежников, оба ветерана разом положили на земь свои аркебузы, сняли перевязи, поскольку висели на них ровно 12 пороховниц, их у нас называли апостолы, и наступать вслед за своей ротой пошли безоружными. Сроду не видал ничего подобного. Когда верные развернулись в боевой порядок, мятежники, всего их набралось около 4 рот, тоже стали торопливо строиться. Копейщики посередке, аркебузеры на флангах, причем за отсутствием офицеров распоряжались там капралы, а то и рядовые. Опыт и выучка внятно говорили мятежникам, что разброд обернется для них гибелью, а спасти, вот ведь парадоксы военного искусства, может только дисциплина. И поэтому они безо всякого замешательства и очень споро выполнили все эволюции, и каждый занимал положенное ему место в бою, так что вскоре и мы почуяли запах тлеющих аркебузных фитилей, увидели, как утвердились на земле сошки, готовых к стрельбе мушкетов. Полковник жаждал крови и покорности.